Глава 4. Загадки декабря. Добрый вечер, Р.А. Солнышко мое, приятно слышать. Очень рад твоему звонку. Как у тебя дела? Настроение? Что нового? Спасибо, нормально. Не ожидал. Думал, совсем забыли о старом зануде. А вы все-таки снизошли. Осветили мой вечер своим небесным голосом. Вот не поверите, Мариночка, буквально на днях вспоминал вашу школу, свое преподавание. О, эти майские лягушки! Целый концерт закатывали, когда я шел с остановки к вам. На обратном пути я каждый раз останавливался на том ненадежном мостике, приходил в себя от общения с учениками, подолгу слушал «Ква! Ква! Ква!» «Р.А., не надо!» «Ой, ну не обижайтесь, Марина, но как же вы учились? Одна ваша одноклассница чего стоит?» Перед уроком отпрашивается. «Р.А., можно я не пойду? Голова болит». «А я ведь заранее предупреждал. Контрольная будет». Ну, отпустил. А во время урока, через открытое окно, слышу ее вопли. Зовет какого-то пахана погулять, причем с мат-перематом. «Не отрицайте, Мариночка, ваш интернат просто настоящая копилка лени, хамства и невежества». «Иринка, это Иринка была. А так называемый Шурик. Как он у меня четверку выпрашивал? Р.А., не выставляйте, пожалуйста, тройку в четверти, я все исправлю, вы только скажите». «А о какой тройке идет речь, если и двойку ему ставить было не за что? И паразит какой, ведь не выучил, даже не читал задание. Что же я ему задал тогда? Простенькую такую тему». То ли судебные реформы 60-70-х годов XIX века, то ли особенности внешней политики Александра II. «Ладно вам, Р.А., такую чепуху забыть не можете. А как у вас дела?» «Спасибо, солнышко, заканчиваю работу над диссертацией. В январе выйдет моя статья. Но тебе скучно, наверное, об этом слушать. Ты лучше скажи, уже решила, куда поступать будешь?» Я не успеваю ни возразить, ни ответить. «Правильный выбор института фактически определяет, как сложится твоя дальнейшая жизнь. Ежегодно выпускаются тысячи юристов, психологов, но одних в дипломе значится МГУ или МГИМО, а у других какой-нибудь филиал педа. Чувствуешь разницу? Ты уже была в РИТе?» «Не-а, а что это?» «Да, поразительная неосведомленность. РИТ – работники интеллектуального труда. Организация на проспекте Мира. Там оказывают помощь всем студентам-инвалидам по зрению. У Ады Григорьевны есть вся могущая тебя заинтересовать информация о поступлении в ВУЗ. Адреса, экзамены, телефоны, контакты ребят, которые уже учатся или учились в этих вузах. Каким-то образом Р.А. всегда угадывает, зачем я ему звоню. Мне даже и не приходится объявлять о своем интересе. Не то чтобы я так уж косноязычна, но, разговаривая с ним, я чувствую себя больше слушателем, чем оратором. Да и в природе, наверное, нет такого, о чем он бы не знал и о чем я могла бы ему поведать. «А что, ты уже определилась со специальностью?» «Я вам потом скажу». «Ясно. Но обещайте, Марина Сергеевна, что когда станете знаменитой актрисой, будете вспоминать своего бывшего учителя». «Вот сволочь! Все-то он знает! И все же, как приятно такое слышать! Почему мне так мало говорят приятных вещей?» «А я Умберто Эко начала читать». «Меняем тему? Понял, понял. Прекрасный автор, о нем можно говорить часами. А какую книгу? Маятник Фуко или Имя Розы?» «Маятник. Гениальнейшая вещь. У нас на философском факультете в свое время жуткие дебаты были по поводу маятника. Ну, а какие мысли у вас?» «Дебаты у них. Зато у меня только одно слово в копилке. Интеллектуально. Других нет. Как я могу рассуждать, если половину из уже прочитанного не понимаю?» «Трудно читать. Огромные цитаты. Смысл не очень-то понимаешь. И термины. Из-за них приходится в словарь лазить. Но мне нравится. Особенно Бельбо. Автор потрясающе пишет о таких мелочах, о компьютерной программе, например. Казалось бы, ничего особенного, а он так интеллектуально это выражает. Вообще в книге все так интеллектуально. У меня это слово как паразит, ко всему пристает. Интеллектуальный юмор, интеллектуальные герои, даже любовь какая-то интеллектуальная. Ура! А думала, что не смогу сказать ничего. Браво, Марина, суть уловила. В моей библиотеке почти все книги Эко есть. В них из Каббалы и Торы взято много. А Фрэнсиса Бэкона не читала? Новая Атлантида очень небольшая книжица. Рекомендую прочесть в контексте маятника Фуко. Ты в какой части книги сейчас? Где Казабон и Ампара собираются на какой-то обряд или праздник. Но великий план еще не раскрыт. Дочитывай скорее, и мы обязательно пообщаемся на эту тему. Договорились увидеться в Рите. Там Р.А. обещал представить меня Аде Григорьевне, и мы распрощались. Слушать книжки в школе почти невозможно. Иногда я беру магнитофон в класс после ужина, когда одноклассники разбредаются по спальням или уходят гулять. Иногда беру в 14-ю, но часто появляются те, кому срочно требуется розетка. А потом я и сама часто гуляю или сижу в компании. Хотя после расставания с Вовкой в 6-ю мне вход заказан. Меня, конечно, никто не выгоняет, попробовали бы. Но стоит мне заглянуть, как Вова демонстративно вскакивает и вылетает. И сколько бы я ни пробыла у них в комнате, он столько же просидит в туалете. Иногда только посылает кого-нибудь из мелких проверить, ушла я или нет. Сначала я смеялась и нарочно пыталась его довести, а потом надоело. И почему отношения между парнем и девчонкой обязательно должны подкрепляться поцелуями и объятиями? Мне не хватает его насмешливого тона, его спокойствия, даже одного его перебора на гитаре. Но только ради сохранения дружбы я не собираюсь позволять лапать себя и тем более раздвигать ноги. Черт его знает, может, я зря? Хотя кого я обманываю? Зря я вообще начала с ним встречаться. Всегда же знала, что это ошибка. Правду сказать, свободного времени у меня теперь не так много, как раньше. После осенних каникул я поговорила с Антоном Александровичем, учителем музыки. И теперь после ужина раза 3 в неделю прихожу к нему в музыкальный класс и тренирую диафрагму. Ору, короче, во всю глотку под гамму на баяне. Еще 2 раза в неделю я хожу на танцы к Наталье Александровне, но она, кажется, не осознает всю важность и ответственность своей роли. В ряду танцующих я стою 3-й. Под Наташу Королеву прыгаю и оттягиваю носочек. Скучища, но заставляю себя следовать плану. Курить, правда, не бросила. С каждой сигаретой корила себя, мол, не смогу петь и все такое. Но я жутко нервный человек, и курение помогает держать себя в руках. Нет, опять лажу гоню. Оправдание для себя ищу. Вот идем мы вечером, на улице темнотища. За детским садом ни одного светящего фонаря. Мы сгрудимся там 6-ром, и Иринка раздает всем по сигарете. Потом зажигалка идет по кругу, и маленькие оранжевые звездочки вспыхивают и гаснут в хаотичном порядке. Ведется секретный девчоночий разговор, и такое умиротворение испытываешь. Несмотря на холод, тепло и любовь к подругам разливается. Меньше чем через год вот так уже с ними не постоишь. Я бы назвала такое состояние интимной близостью, если б женские романы не опошлили это словосочетание. Между тем, всем ребятам понравилась моя идея съездить в Рит. И после обеда в четверг девчонки из 11 класса и мои одноклассники во главе с Тамарой Максимовной на школьном автобусе выдвинулись в Москву на проспект Мира. Оказалось, так или иначе, все уже слышали про эту организацию. Но чтобы вот так взять и поехать, почему-то в голову никому не приходило. Ада Григорьевна оказалась слепой женщиной. Лет ей не меньше 45-50, но возраст не помешал ей носить огромные шпильки и разрез чуть ли не до пояса. В аудитории я сидела рядом с ней, и вид ее жирной покачивающейся ножищи сильно смущал меня. Стало даже как-то жалко всех незрячих женщин. Они в любом возрасте хотят казаться красивыми. У некоторых даже хватает жизненных сил одеваться не только в джинсы и свитера. Плохо, что им ни одна сволочь не скажет, как они порой ужасно выглядят, Как не сочетаются некоторые вещи?» Говорила Ада Григорьевна вполне рассудительно и вполне доброжелательно. Мне очень понравилось. Когда после ее мини-лекции все ребята разошлись, кто в библиотеку этажом ниже, кто познакомится с преподавателем французского с организованных здесь курсов для желающих, я подошла к ней поговорить. «Ада Григорьевна, я Марина...» «А, это не о тебе Р.А. мне рассказывал?» «Наверное, обо мне». «Да, Марин, чем могу помочь? Ты определилась с вузом?» «А скажите, в театральный уже кто-нибудь из незрячих поступал?» «Дай вспомнить, навскидку и не соображу. Кажется...» Она порылась в ящиках стола, достала несколько огромных бралевских тетрадей и зарылась в них минут на пять. «Ага, вот, Толик поступал». Я записала его телефон и поблагодарила. На выходе из кабинета в дверях столкнулась с Р.А. Он рассыпался в любезностях перед Адой Григорьевной, не обратив на меня никакого внимания. Лишь когда, потоптавшись в неуверенности, я все же решила выйти, он бросил через плечо, что был бы рад со мной побеседовать и чтоб я его дождалась в коридоре. Я дождалась. Не встретив по пути Тамарочки, мы вышли на мороз. «Здесь недалеко есть парк. Давайте прогуляемся». Беря меня под руку, сказал Р.А. каким-то, как мне показалось, странным тоном и перейдя зачем-то на «вы». «Давайте прогуляемся, но при условии. Вы отведете меня домой вовремя. У меня родители строгие», — попыталась пошутить я. «Вы, Марина, мне очень дороги», — сказал он. «Я бы никогда не допустил в отношении вас чего-то, чтобы могло вам навредить». «Это я шучу так, Р.А.» Я всегда старалась не обращать внимания ни на слишком восторженные, ни на излишне категоричные осуждающие высказывания эстетика. Привыкла уже воспринимать их в качестве свойственного РА эмоционального фона, которым сопровождается то или иное настроение, та или иная мысль. Когда он только начал преподавать в нашем интернате, мы от одного его слова то возносились к небесам, то, что случалось гораздо чаще, падали в пропасть разочарования в самих себе. На первом же занятии по эстетике в 9 классе он заявил: «Нельзя бояться спрашивать. Любопытство и жажда новых знаний есть движущая сила прогресса». Потом продиктовал тему и, прежде чем приступить к лекции, еще раз повторил, чтобы мы не стеснялись спрашивать про непонятные слова и выражения, а он будет только рад их объяснить. Но я и спросила: «Что такое когнитивное?» Р.А. долго смеялся. «Неужели вы этого не знаете? Правда, не знаете? Ну, может, кто-нибудь из класса объяснит Марине?» Отсмеявшись, он дал определение. Но пока не началась основная лекция, я снова подняла руку и спросила: «А что такое концепция?» Последовал новый приступ веселья, новые уничижительные восклицания и новое определение. Тогда я снова подняла руку. Улыбаясь во весь рот, но внутренне сжимаясь от стыда, я спросила: «А как понимать эпичность и заодно архаизм и архетип?» Конечно, у меня в запасе было еще немало слов, но спрашивать одной во всем классе становилось уже неудобно, даже ради своего прогресса. Разговор с Адой Григорьевной оказался полезным? Да, интересно. Сейчас в Рите курсов английского нет, а то бы я записалась. Да уж, английский в вашей школе на минус первом уровне. Полгода осталось, еще можно успеть подготовиться. Правда, тянуть больше нельзя. Знаю. Значит, преподавателя английского Антонина Иннокентьевна так и не сумела найти. Я всегда был высокого мнения о способностях вашей директрисы. Должна была навести порядок в этом болоте. А вы разве не слышали? В конце того года пришла англичанка. Проработала один день и ушла. На уроке в том классе, где учится Ленка с Надюшкой, она предложила открыть учебники, а Тоха... Вы помните Антона? Короче, Тоха отказался. Англичанка ему: «Мол, не откроешь, двойку сразу в журнал поставлю». Он: «Не поставите». Ну, она взяла ручку и опять: «Открой учебник или поставлю двойку». Тоха отвечает: «Если вы мне двойку поставите, я в окно выпрыгну». Тут уж она сомневаться начала, мол, не выпрыгнешь. В общем, поставила она ему двойку, а Тоха прыгнул. Май, окна открыты, второй этаж. Я сделала драматическую паузу. «Окна того класса выходят на козырек?» Я захихикала. «Ага, но англичанка-то этого не знала. В общем, проработала всего один день». «Сколько тебе лет, Марина?» «Скоро исполнится 19». «Какой-то он странный сегодня. Нервничает чего-то, закурил даже. Ко мне то на «вы», то на «ты». «Ну да, ну да, уже 19. Вы там совсем взрослые». Он растягивал слова, будто решался на что-то. «А только школу заканчиваете». Я смутилась. Он так говорит, будто я показала себя совсем уж маленькой и глупой. Такие детские истории рассказываю. Сама смеюсь над ними. Детский сад. «Ну да, конечно. Ребята из массовых школ в это время уже на втором курсе в институтах учатся. Но так есть». «Так есть». В 19 иные уже разводятся. То есть, Марина, а вы думали о жизни после окончания школы? О будущем вне стен интерната? О замужестве? Мне кажется, он всегда на «вы» переходит, когда обобщает меня с моим поколением. Первый раз я подошла к нему после окончания урока, чтобы спросить совета по литературе, и он обратился ко мне, как бы не замечая, что в классе я одна. «Вы наверняка уже читали критические отзывы». Я слушаю его, потом говорю. «РА, все ушли, мы здесь одни». А он продолжает. «Так я спрашиваю вас, Марина, вы прочли?» «И как с ним общаться после такого?» «Думаю ли я о замужестве?» «Конечно, думаю. Считай, 19 уже за плечами. Только мысли по большей части безрадостные». «А что тут думать, РА?» «Перспективы у меня не самые лучшие». «Почему ты так считаешь?» «Во-первых, я вижу плохо, а зрячие ребята не женятся на слепых девчонках. Наоборот, сколько угодно. Но мужчины менее терпимы к недостаткам своей половины». Он нетерпеливо хмыкнул. «Во-вторых, заболевание глаз у меня наследственное, и, скорее всего, мои дети тоже будут инвалидами, а это вряд ли обрадует жениха. А в-третьих, я до сих пор не встретила человека, за которого бы сама захотела выйти замуж. И велика ли вероятность, что я встречу его в ближайшем будущем? Я весьма привередливая особа». Я пытаюсь свести разговор к шутливому тону. Грустно об этом думать. Но Эра не поддерживает мой тон. Он опять умолкает, а потом как бы нехотя произносит. «Такая вероятность, прямо скажем, невелика. Слишком мало «за» и слишком много «против». И все-таки мне важно знать твое мнение. А предложи я, ты согласилась бы выйти за меня замуж?» Молчу. И как мне прикажете его понимать? Пауза начала затягиваться. Тогда он рассмеялся и, наверное, расслабившись, опять закурил. «Я жду ответа, Марина Сергеевна». «Нет». Протягиваю я не слишком уверенно. «Почему?» И я начинаю говорить быстро, бессвязно, проглатывая окончание фраз. «Но вы сами сказали, слишком много против, и... Вы же учитель!» «Нет, я, конечно, хотела сказать в том смысле, что не отношусь к нему как к мужчине, не воспринимаю его как возможного кандидата в мужья. В общем, нет, потому что он учитель, а не жених». «Да ведь вы женаты!» «Мы разошлись, и уже давно». «Я не знала. Да и потом, всегда надо отвечать за свои слова. А если я, допустим, чтобы не обижать вас, отвечу сейчас «да», то вдруг однажды вы скажете: «Обещала? Выполняй». А если я отвечу: «Ну, не знаю», это будет выглядеть, как будто я ломаюсь». «Ладно, не продолжай». Он снова улыбнулся, тепло и грустно. «Ты просто само очарование. Вот тебе, пожалуйста. У меня щеки красные, челка шапкой помятая, а он — само очарование». «Смеетесь?» «Нам пора, солнышко. Ваши уже собираются у автобуса. Звони обязательно. И забудь о моих приставаниях. Обещаешь?» И я обещала, конечно. «Здравствуйте. А могу я поговорить с Анатолием?» «Да, я слушаю». «Меня зовут Марина. Ваш телефон мне дала Ада Григорьевна из Рита. Я спросила у нее, поступал ли кто-нибудь из незрячих в театральный, и она дала ваш номер. Вы могли бы мне рассказать о поступлении?» Я долго собиралась с духом, прежде чем позвонить незнакомому человеку. Репетировала вступительную речь. Постаралась сделать свой голос в меру милым и взрослым. «Ну, давай поговорим. Ты еще в школе учишься?» «Ага». «Я заканчиваю 5-й курс в Институте искусств. Перед основным поступлением у нас проходят отборочные конкурсы. Надо читать стихи, прозу, петь, танцевать. Потом уже, когда основная масса поступающих отсеется, начинаются экзамены». «Институт искусств? Фу, какая скука! А почему вы в Щепкинское или в Щукинское училище не поступали?» «Там более жесткий отбор, инвалидам нет места. А в Институте искусств многие из наших учатся». «Из незрячих?» «Ну почему, не только. В моей группе одна девчонка, например, плохо ходит». Голос у Анатолия глубокий и низкий, я балдею от таких. И говорит неспешно, четко выговаривает каждое слово. Я слушаю и расплавляюсь от каждой новой ноты, тембра. Теперь мы болтаем менее официально, чем в начале. Я смеюсь и, кажется, флиртую. Что творится со мной? «Здорово, Анатолий. А как ты учишься? Ты думал, где будешь работать?» «Ну, 5 лет отучился вроде неплохо. По окончании учебы будем выступать, вроде выпускных экзаменов. Тех, кто понравится, может, и пригласят куда». «Понятно. Значит, сам еще не знает, что ему с таким образованием делать». «Мариш, ты приезжай на выступление в январе. Нашу группу курирует Павел Любимцев, забавный дядечка». «Это который чего-то там про натуралиста ведет?» «Да, он». «Прикольно. А познакомиться с дядечкой?» «Приезжай, я тебя познакомлю». «Здорово». Оказывается, нетрудно в школе заниматься личными делами так, чтобы никто ни о чем не пронюхал. Приходишь в комнату ночной или на вахту после 9 вечера, когда некому подслушивать твои разговоры. При этом совершенно не нужно спрашивать разрешения. И висишь на телефоне до тех пор, пока умник на вроде тебя самой не начнет топтаться рядом, издавая нетерпеливые звуки. У меня есть собственные тайны. И даже Ленке и Иринке я не рассказываю ни о своем решении, ни о последнем разговоре с Р.А. У самой башка пухнет, одолевает масса вопросов без ответов. Главное, как понимать Р.А.? К чему он этот разговор вообще затеял? Могу я ему теперь, как ни в чем не бывало, звонить? Или надо ждать? А если ждать, то сколько? Понятное дело, всерьез он не мог думать о женитьбе на мне. Но делать взрослой девушке почти предложение ради шутки как-то не смешно. Интересно, смогли бы девчонки посоветовать мне что-то внятное? Выслушают-то, конечно, с превеликим удовольствием, но опыта у них не больше моего. Я даже связно мыслить об этом не способна. Начинаю краснеть, нервничать, и мысли, до этого складно ложащиеся по полочкам, вдруг начинают рваться и ускользать. Нет, лучше вообще об этом не думать, и тем более никому не проболтаться. Про свою подготовку и поступление я тоже не могу думать. Чувствую, все мои подскоки и мяуканье на школьной сцене — лишь пыль в глаза, непонятно для кого. Будто прячу голову в песок, мол, вот, делаю, что могу, и не говорите потом, что я не старалась. Наверное, было бы правильнее признаться кому-нибудь и попросить совета. Но кому? «О, Маринка, я тебя искала!» «Здрасте, Галина Николаевна!» «Значит так, в следующий четверг конкурс чтецов. Выучи какой-нибудь новый стих, прочтешь». Я прилепилась сбоку Николаевны, и мы пошли в сторону актового зала. «А у вас сейчас репетиция с кем-то?» «Нет, просто хочу посмотреть, достаточно там стульев и готовы ли микрофоны». «Галина Николаевна, а вы где учились? Ну, чтобы потом драмкружок вести». Галина Николаевна тоже слабовидящая. Ее маниакальная преданность своему делу бросалась в глаза даже слепому. Драмкружок давно уже перестал быть просто дополнительным занятием для желающих. на хор и постановки сказок, на дни осени учителя и чтецов, на День Победы и Масленицу сгонялись все ученики изо всех классов. И нужно было иметь огромную силу воли и желание остаться в тотальном одиночестве, чтобы противостоять ей. Я уж не говорю о таких масштабных по замыслу мероприятиях, как Новый год, 23 февраля и 8 марта, ежегодный приезд спонсоров и выпускников, первые и последние звонки. Наверняка еще пару-тройку праздников пропустила, но суть в том, что репетиции были постоянными. После обеда, после полдника, после ужина, а за день до выступления нас даже с уроков снимали. Отговорка, что мы не читали домашнего задания, потому что репетировали или устали после концерта, всегда прокатывала. Мощный голос Николаевны раздавался повсюду. Она ругалась с учителями и воспитателями, если те осмеливались не сгонять к ней своих подопечных, всех и сразу. Разве на свете имеют право существовать такие, кто не хочет петь и читать стихи со сцены? Курское училище заканчивала. А что? А почему вы в театральный не поступали? Она замялась, откашлялась, еще помолчала, и только когда мы подошли к актовому залу, загремев связкой ключей, ответила: «Меня бы туда все равно не взяли». «Почему? Вы классно можете выступать, и голос у вас мощный». «Дело же не в моих способностях. Инвалидов все равно не берут». «Но вы пробовали?» «Вот когда тебе откажут, поймешь. В театральный слепых не берут, это жизнь, и ничего с этим не сделаешь».